Опираясь на костыль, прихрамывая, Демидов поднялся на крыльцо розыскной канцелярии. У входа стоял караул, гвардейские солдаты. Заводчик покосился на них, позавидовал. Хороши ребята для заводского дела. И тут нежданно-негаданно вспомнил Никита первую встречу с царем Петром Алексеевичем. Был тогда Демидов статен, крепок, а теперь притомился от хлопот, сдает сила. В черной бороде давно засеребрилась легкая седина, сутулый, но все еще бодрый духом, он вошел в канцелярию розыска. Под слюдяными окнами горницы тянулся длинный стол. Пищики и копиисты скрипели гусиными перьями, при входе Демидова все разом повернули головы и впились в него глазами. Демидов прошел до середины горницы, лицо строгое, постно, глаза глубоко запали в темные глазницы, стукнул костылем. «Зван капитан-поручику! Повестите!» В углу из-за стола сорвался юркий канцелярист в замызганном камзоле. Он быстро шмыгнул в соседнюю комнату. И Никита поднял голову, дерзко оглядел приказных, постукивая костылем. Стены в канцелярии серы, в углах сырость. От больших деревянных скрынь, в которых были сложены грамоты и допросные листы, пахло мышиным пометом. Демидов чихнул, неторопливо вынул красный платок и утер нос. Пищики снова заскрипели перьями. Дверь распахнулась. Изогнувшись в поклоне, юркий канцелярист пригласил заводчика: «Пожалуйста, их милость поджидает тебя». Демидов, глядя на канцеляриста, поморщился. «Ишь, крыса!» Из-за стола навстречу заводчику встал и вышел грузный краснощекий офицер, человек лет за 40. Никита заметил, что офицер этот плешив и горбонос, глаза бесстыжие. Начальник розыскной канцелярии поклонился Демидову. «Много наслышан от государя о делах ваших. Как работают заводы?» И Никита Демидов насторожился. В льстивой речи начальника почуял он повадку хищного врага. В свою очередь он поклонился Плещееву: «Хвала Господу, драгоценный Иван Никифорович! Попечением и заботами царя Петра Алексеевича наши заводы работают добро. Живем помалу, то хорошо», — сладко улыбнулся Плещеев, но глаза его остались сухи и мертвы. «Эх, без души огниво человек», — подумал Демидов. «Ну да на таком деле это кстати». Капитан-поручик вернулся к столу, уселся и, улыбаясь, продолжал любезный разговор. «Сенатом повелено мне узнать, много ли пришлых и гулящих людишек обретается на ваших заводах. Сказывали челобитчики, что кровный сынок ваш Акинфи Никитич поставил к литейному делу военнопленных свеев, бежавших с мест поселения». И Демидов сидел у стола, крытого зеленым сукном, напротив грозного капитан-поручика, на лбу выступил пот. «Обо всем догадывается супостат, но доказательств нет», — сообразил Никита и спокойно сказал: «Посадские людишки да завистники оболгали меня перед сенатом. Ни беглых, ни пленных свеев не держим на заводах. Радеем, сколь хватает нашей селенки». Плещеев пронзительно глядел на Демидова. Заводчик подался вперед, положил натруженные руки на костыль. Руки были тяжелые, жилистые, лицо Никиты вытянулось, глаза горели сухим блеском. За спиной Плещеева на стене висел писанный по холсту царь Петр Алексеевич в преображенском мундире. Демидов тяжело вздохнул. Капитан-поручик опять спросил: «Да знано нами, что приписные и работные люди живут на заводах скудно и жестокости чинятся над ними. Правда ли то?» Никита легонько стукнул костылем об пол, усмехнулся. За работенку людям сполна плачу, а то, что скудость в хлебе, был грех. Без суровости же не обойтись. Судите, господин, сами. Кругом там скала, камень да дремучая чищоба, хлеб не сеяли, а народ заводишки ставил на голом месте. Пушки да снаряды надобны были, не поджидать, когда хлеб взрастим. Оно всякому доброму хозяину известно, коли дом ставят, мужику приходится тогда туго. Жестокостей не чиним, а суровы — это правда. Без суровости народ разбегся бы. Никто не хочет идти на огненную работу. Одним ласковым словом, господин мой, да привольным житишком больших дел не наробишь. Начальник розыскной канцелярии облокотился на стол, заслонил глаза ладонью от света. — Это верно, — прервал он Демидова. — Ведомо нам, что руки ваши золотые и по-хозяйски дело ладите. Только будет лучше, если всю правду расскажете, да в грехах повинитесь. Есть у нас на то показания и взятые сыски. — А коли есть, то судите. — Да казните, — Никита опустил плешивую голову, — греха ж за своей душой не знаю. Оба надолго замолчали. Плещеев вцепился руками в подлокотники кресла, на руках поблескивали перстни с драгоценными камнями, он отвалился на спинку кресла и, не мигая, снова впился в Демидова. Никита по взглядам не смутился. Солнце зашло за Кремлевскую башню, в горнице сгустилась полутьма, в наступившей тишине слышно было, как за дверью пререкались пищики. Демидов на мгновение закрыл глаза, и почудилось ему, что под ногами в подполице кто-то простонал. Уж не за стенок ли в подполице, а то дыба, — подумал Никита, и ему стало не по себе, слегка подташнивало. Эх, куда и здоровье девалось! С тоской сокрушался он, хлопотал, во всем себе отказывал, а тут розыск. — Много доходу имеете? — прервал тягостное молчание Плещеев. — Не считали. — Да что и придет, и немедля вкладываем в новые заводы. Наказал государь попечение иметь об умножении заводов для литья. Не о себе помышляем, а о славе и крепости отчизны. — Одобряю! — капитан-поручик встал и подошел к Демидову. На сегодня с нас двоих будет. Как-нибудь на той неделе продолжим нашу беседу. — Спасибо и на том, — поклонился Никита. Ваши добрые слова всегда рады слышать. Начальник проводил Никиту Демидова до порога кабинета, распахнул дверь. За ней стояли два рослых солдата, а между ними избитый арестант в железах. Привели к Плещееву на допрос. Демидов, не озираясь, тяжело ступая, пошел к выходу. На душе его было паскудно и сумеречно. На Демидова навалились все несчастья. Из Тулы прискакал худой, измученный сын Григорий. Невеселые вести привез он. Фискалы-прибыльщики не дают ни спуску, ни отдыху. Чтобы откупиться от них, пришлось извести немало денег и подарков. Ко всякому шагу придирались фискалы, и от всего откупайся. В Туле сыщики схватили трех лучших приказчиков, заковали их в железо и угнали в Москву, в розыскную канцелярию. Демидов морщил лоб, слушал сына молча. Григорий чего-то не договаривал, волновался, и отец догадался, что в Туле стряслась беда. Старик встал, заложил руки за спину и, прихрамывая, прошелся по горнице. Свет, шедший через людяные окна, был мутен, зеленоват, лица отца и сына казались зловещими. Демидов подошел к сыну, положил на его плечо тяжелую руку, Григорий поднял взволнованное лицо. — Ну, грешак! — глухо сказал отец. Аль дома худшее несчастье пало. Что молчишь? Григорий отвел глаза в сторону, лоб вспотел, к нему прилипла жидкая прядь волос, угреватое лицо сына было некрасиво, он с болью сознался. Худшее несчастье, батя, пало. Не как с домашними? Умер кто? В Никитиной душе похолодело. Кто умер? — сокрушенно подумал он. Уж ли старуха? Григорий собрался с духом. Смерть, батюшка, у нас в доме. Дуню на куренях лисиной убила. Дуньку! — хрипло переспросил Демидов. Борода его затряслась. Этакую расторопную хозяйку! Весь завод и курение держались на ней. Господи! По что покарал меня? Григорий стоял перед отцом потерянный, бессильно опустив тонкие длинные руки. Батька отвернулся к окну и глухо спросил. — Как же это случилось? Не худыль людишки, что подстроили? Ретивая да хлопотливая была жонка. И я так мыслю, батя. Но улик нет. Поутру уехала в курение. Жигари перед тем недовольство сказывали в работе, а лаялись на хозяев. Потом разом притихли, а вечеру прискакал артельный с плохой вестью. Сказывал, неосторожно вела себя. Сосной вековушкой хряснула по маковке, и не различишь образа Божьего на ней. И после глубокого раздумья отец тяжко вздохнул. Эх, Дуня, Дуня, и не уберегла себя. Не найти нам в дом такую хозяюшку. На душе росла тревога. Что будет с заводами, — беспокоился Никита. Григорий хоть хлопотлив, но слаб духом, попустительство по своему слабодушию допускает. Оставить при недостатках большое дело, надо иметь крепкое сердце. От Дуньки остались сиротки. Хож бабка и возьмет над ними обережение, а все ж сироты. Ступай! Отдохни, устал, небось, — заботливо поглядел он на сына. Теплое отцовское чувство шевельнулось в сердце Демидова. Первая смерть в семье пробудила его. Григорий ушел из горницы, а Никита долго ходил из угла в угол, припадая больной ногой. Разыскная канцелярия по-прежнему не оставляла Демидова в покое. Капитан-поручик Плещеев опять вызвал на допрос и продержал заводчика целый день. Дорого обошлось это Демидову. Лишняя прядка серебряных волос прибавилась в черни бороды. Но заводчик крепился, отмалчивался, держал себя спокойно. Плещеев то ставил вопросы в упор Демидову, то отменно вежливо расспрашивал про житье, и Демидов был ровен, как бы ушел в себя. Смерть любимой снохи не выходила из памяти. Понимал Никита, к чему клонятся расспросы о житье. Пришлось слать Ивану Никифоровичу соболей. Ничего не поделаешь. Подьячьи пищики тянули, кто чем мог, у каждого нашлось дело и хлопоты до Демидовых. Жадный Демидов охал, кряхтел, но раскошеливался. Длинные руки разыскной канцелярии добирались и до каменного пояса. Тобольский воевода по настоянию капитан-поручика Плещеева наводил справки о работных людях на демидовских заводах, знал Никита, что Акинфий легко не расстанется со своим добром. Оно так и было. Воеводские подьячьи пищики наезжали в Невьянск, требовали пересчета народа, выясняли, сколько железа плавится в домнах и куда оно идет. Акинфий отговаривался от воеводских доглядчиков недосугами и срочным литьем. И когда приказные становились нетерпимыми, сын Демидов делал им посулы, а то просто выгонял с завода. Так дело тянулось 2 года.